Ночь на 31 августа. Боли немного легче. Днем. Боли в спине опять усилились. После двойного приема мускуса облегчились. 91 градус в тени. Сильные приливы крови. Вечер. Беседа у кресла владыки. Духоразумение. Так называется тот принцип, который показывает человеку путь сознания. Когда человек разъединяется силами космического магнита, тогда он постигает только утверждение физического существования. Не будучи связанным с высшими энергиями в духе, человек истинно разрушает свои лучшие возможности. Только сознательное принятие существования магнита, объединяющего дух с высшими энергиями, может приблизить человека к закону космического магнита. Формула «средоточие человека на планете» так не отвечает действительности. Соединение тел пространства и огня духа может лежать в основе всего сущего. 24. Центр легких, считаю, притворился в чистый огонь. Очень ответственная задача и продолжительная. Центр начал возгораться давно. Да, еще в России. Да. Особенно сильно болели центры о плечи около 16 лет. Да, часто не выносили явления возгорания. Умирали? Да. Конечно, когда дух являет синтез, тогда можно дать синтез возгорания. Много священных законов в космосе. Очень полезно принимать мускус. Чую. Очень нужен отдых. Мой луч тебе помог сегодня. Моя рука всегда протянута над тобою. Наш Фуяма идет под нашим щитом. Радость вам!